Он показал. Брелок. Новейшая разработка American Web Security. Сигнал поступает на милицейский пульт. Компьютер выдает координаты объекта с точностью до метра. Для отлова угнанных машин подобная система уже довольно давно действует, а для особо важных персон только вводится, у нас, по крайней мере. Сообразили, наконец, что машина не дороже жизни. И до города К, выходит, дошло. А что? Богатых людей на душу населения здесь не меньше, чем в Москве. Или даже больше. Граница, порт, импорт-экспорт, Limited International. Я посмотрел на часы. Даже странно. Где они застряли? Заправиться не иначе заехали. В этот момент из-за окна донесся, приглушенный стеклами, вой милицейских сирен. Я выглянул. С шоссе к обкомовскому дому сворачивали две «Волги» с мигалками. В густом тумане, среди дубов, фары, мигалки, сирены. Эффектное зрелище. «Этот-то фейерверк зачем?» — вырвалось у меня. «Можете мне объяснить?» «Нет», — ответил Антонюк. «А как нужно?» «Точно так же, только втихую и без заезда на заправку. А где оцепление?» «В двух «Волгах» максимум 8 оперативников, если большое начальство не увязалось. А чтобы такой дом оцепить, нужен взвод». «Я смотрю, в этих делах хорошо разбираетесь», — заметил Антонюк. «В этих делах я разбираюсь на уровне учебного спецкурса. Но по сравнению с вашими ментами, я, судя по всему, академик». «Пойдемте, Лев Анатольевич». «Вы не берете деньги?» «Нет». Тут он снова побледнел. «Быстрей!» — поторопил я и показал стволом ТТшника на выход. «Куда вы меня?» «Вы спросили, как я уйду после того, как вас прикончу. Сейчас покажу». Внизу уже захлопали двери. Я вызвал лифт, втолкнул в кабину Антонюка и нажал кнопку верхнего, 7-го этажа. Они, конечно, ринутся по лестнице на своих двоих. Но этажи в этом доме были высокие, не хрущоба. 5 этажей, 2,5 минуты даже в хорошем темпе. Да еще застрянут у квартиры. Пока вышибут дверь, пока то да сё. Можно было даже не особенно спешить. Но и зря время терять тоже было не резон. С верхней площадки мы поднялись на чердачный полуэтаж. Загодя подобранным ключом, я открыл врезной замок, обитый оцинкованным железом двери, запер ее за собой и провел Антонюка в дальний конец чердака, подсвечивая ему под ноги и вверх, чтобы он не саданулся головой об балку. Здесь все повторилось в обратном порядке. Мы спустились на лифте в цокольный этаж, из двери в дверь вошли в бойлерную, пересекли мастерскую сантехников, которая даже в темноте дала о себе знать мощным пивоводочным перегарным дыхом, и через 3 минуты вышли на улицу из торцевой двери, как раз к моему пассату. Перед тем, как вывести Антонюка из подвала, я высунулся и внимательно огляделся. Тихо. Лишь какой-то прохожий приостановился в стороне, закуривая. Но он не сделал никаких попыток вмешаться в происходящее, чем и избавил меня от лишних телодвижений. Ничего похожего на оцепление. Но подарки. «Вот так бы я и ушел», — сказал я Антонюку, залезая в машину и заводя движок. И добавил: «Вы бы поспешили домой, а то дверь взломают, а на столе баксы свежемороженные, мало ли». Он воспользовался моим советом с такой поспешностью, что едва ли успел заметить номер Пассата, хотя я предусмотрительно включил габариты. «Ну, тачку-то он сможет описать, не «Жигуль».» Часть 4. А теперь мне следовало поторопиться. У меня было минут 20, пока они сориентируются и введут план перехват. Без всяких помех я вырулил на шоссе и двинулся в сторону автовокзала. И только минут через 5, навстречу мне, вереща сиреной и озаряя туман мигалкой, продребезжал милицейский Рафик. Вот оно, оцепление. Очередь, наверное, была на заправке. На автовокзале я открыл ячейку в автоматической камере хранения и загрузил в нее полиэтиленовый пакет с ТТшником и кобурой. А разрешение на ствол, поразмыслив, сунул в багажник Пассата за обивку. Разрешение было по всей форме, с подписями и печатями, номер ствола даже в циферке не перепутали, так что беспокоиться вроде было не о чем. Но я резонно рассудил, что пока менты разберутся, что к чему, я могу поиметь серьезные неприятности. Ни к чему мне были лишние неприятности, вполне хватало и тех, что есть.